Глава 62. Это Ния Симс и пропавшие без вести. Подкаст о реальной преступности, обсуждающий случаи большие и малые, произошедшие в вашем районе и по всей стране. А сегодня предстоит столько всего обсудить. Аарона Пейна, серийного растлителя малолетних, Джареда Пейна, серийного убийцу, хижину в Медвежьем углу и женщину, остановившую их обоих. Линии свободные, и... Ладно, мне сказали, у нас особый звонок. Народ, ее личность проверена и перепроверена. Это Лайла Риджфилд. Лайла? Я следила за вашим подкастом. Спасибо, что удерживали Карен, Яру и Джули в новостях. Конечно, мне надо спросить. Если вы не против, сначала я хотела бы сказать одну вещь. Вы называете меня героиней, а это неправда. Эта честь принадлежит вашим слушателям, продолжавшим оказывать давление, семьям пропавших девушек, которым нужно было как-то пережить чудовищную утрату, Саманте Йорк, которой хватило храбрости разоблачить истинную сущность Аарона, чтобы дать возможность оказать помощь другим девушкам. Ладно, позвольте мне спросить. И Джинни Дэвис, старшему следователю окружного следственного управления при офисе шерифа округа Томпкинс. Она вникла в это дело с самого начала. Она знала, что ее предположения верны и никогда не сдавалась. Как раз такой человек и должен всем командовать. Это замечательно, а теперь Лайла, ладно, слушатели, похоже, нас разъединили. Я попытаюсь связаться с ней снова. Лайла повесила трубку. Она расставила все точки над «и», сместив акценты с убивавших мужчин на женщин, остановивших их. Больше никаких разговоров об Ароне и Джареде. Никогда. Она покинет город и начнет с чистого листа. Сотрет свое имя и найдет новую жизнь. Построит что-нибудь без мужа или отца. Сама. Сколько времени потребовалось на искоренение семейки монстров? 2 месяца. Она победила.